Глава 9. Ковид и беременность. Наиболее частые вопросы. Является ли беременность фактором риска для тяжелого течения ковида? Нет. Увеличивает ли ковид риск осложнений беременности? Да, увеличиваются риски выкидыша и преждевременных родов. Может ли новый коронавирус проходить через плаценту к плоду? Нет. Может ли беременная, принимающая малые дозы аспирина, например, для профилактики преэклампсии, продолжать его принимать? Да, может. Ковид – показания к кесареву сечению? Нет. Нужно ли тестировать новорожденного, если мама вирус положительна? Да. Как долго мать с симптомами подтвержденного ковида должна соблюдать все меры предосторожности, общаясь с ребенком? До 3 дней после исчезновения симптомов. Ковид передается с грудным молоком? Нет.